«Да что на него глядеть-то?» – отозвался Синявин. «Чай известный задира. Ни врагу, ни другу спуску не даст». «Ну уж, будто и я таков», – возразил Борятинский. «А то нет, что ли? А с Долгоруким-то с чего рассорился? Так, с пустяков?» «Хороши пустяки». «А вот и полянка, вот и пришли», – крикнул Вильяминов, первым сворачивая из лощины, по которой они шли от самого Сущева, на небольшую ложбинку. Снег на этом месте был усердно примят. Очевидно, эту ложбинку посещали и нередко. И действительно, здесь разыгралось в последнее время немало кровавых драк. Великий преобразователь, искоренявший с неослабной энергией все, что только напоминало долгополую старину, одним из первых уничтожил Божий суд и взамен его велел спорщикам и обиженным являться к себе, дабы без послабности разрешать их обиды и споры кровные, понеже до чести касаемо. Но, конечно, немногие и даже очень немногие понесли свои личные обиды, свои частные дела на суд грозного царя. Тем более, что и царю, занятому то беспрерывными войнами, то постройками городов и кораблей, было мало времени заниматься спорами между подданными. Страх был силен, разрешение обид Божьим полем из страха царского гнева сначала оставили, но потом снова принялись за поединки. Понятно, уже не гласно и не торжественно, как прежде, а втихомолку, потайно, в глухих местах, куда не мог бы достать зоркий глаз царского наместника Юрия Рамадановского. И вот чаща Сокольничьей и Марьиной рощ стала скрывать за своими вековыми стволами поединщиков. С первоначала поединки сильно смахивали на прежний Божий суд. Дрались в полных доспехах, мечами, чуть не палицами. А потом люди, побывавшие за рубежом, в иных землях, в Немеччине да во Франции, привезли оттуда рассказы о дуэляциях. А и дуэляции сменили окончательно древний Божий суд. Но ложбинка в Марьиной роще, как и прежде, осталась излюбленным местом для встречи горячих голов, жаждавших смыть обиду кровью обидчика, желавших сатисфакции с оружием в руках. И эта пресловутая ложбинка была очень удобна для таких честных встреч. Достаточно удаленная от Сущевской слободы, она была со всех сторон окружена высокими соснами, точно безмолвная стража, оберегавшими ее от нескромного взгляда любопытных. Здесь, на этой полянке, нередко, особенно в последнее время, после кончины грозного царя, обещавшего повесить и живого, и мертвого из поединщиков, слышалось лязганье сабель и рапир, с гулом раскатывались пистолетные выстрелы, сопровождаясь жалобным стоном раненых. Кроме кровавых историй, могли бы поведать темно-зеленые сосны, меланхолически глядевшие на ложбинку, глухо шумя под ветром своею иглистую листвой. Много стонов подслушали они, много крови перевидали они на притоптанной траве летнюю порой, на примятом снегу зимних дней. Яркое солнце сушило кровяные лужи, снег заносил их. Но в памяти хвойных великанов запечатлелась каждая капля этой крови, каждый вздох несчастных людей, сраженных пулею или клинком противника. Когда четверо спутников вышли наконец на полянку, которую так расхваливал Вильяминов, солнце уже вынырнуло из гряды облаков, сплошной пеленой затянувших за окраину горизонта, и гигантским веером раскинуло свои лучи по бледно-синему небу. Упали солнечные лучи и на полянку, и позолотили стволы и сучья сосен, и их темная зелень теперь стала гораздо зеленее, точно посвежела сразу. «Однако мы первые пожаловали», — заметил Синявин, доставая из кармана камзола трубочку и кисет с кнастером. «Придут и они», — отозвался Борятинский. «Я чай Долгорукому не расчет в трусах прослыть».